Глава шестая. Через три дня после пропажи Гриши пришел ко вдове Телепнихи кум-пекарь потужить да поплакать вместе и помянуть безвременно погибшего мальчика. Вдова была в каком-то волнении. — Ой, куманек мой родной, что это сегодня со мной деется? Всю-то ноченьку не спалось, все чудные сны виделись. Сердце ровно перед радостью, а лебедой так и замирает. Святители Божии, какую еще кару пошлет на меня Господь? Жду все кого-то с улицы. Полно, полно, кума, это от великой горести тебе попритчилось. Какой еще беды ждать? Все беды уж свалились на нас, теперь хоть и помирать, так не беда. Куманек, родненький, глянь на улицу, не идет ли кто? Да ты, кума, просто рехнулся от горя. Заговариваешься. Ой, нет, чует мое вещие сердце что-то. Че там чуять? Пойдем-ка лучше в церковь, да отслужим панихидку, — сказал кум Филипп. Погоди, родненький, что это? Ноги не ходят. Вдова села на лавочку и стала пристально прислушиваться. На улице было совсем тихо. И впрямь, видно, рехнулась, — думал кум, глядя на вдову. Эка, бедная, как и не рехнуться. Вдали залаяли собаки. Вдова вдруг вся встрепенулась, поднялась с лавки и, указывая рукой на улицу, сказала: «Идут! Идут! Куманек, родный, идут!» «Полно, кума, успокойся!» — уговаривал пекарь. «Нет, я пойду!» — сказала вдова и поспешно вышла из избы. Кум последовал за нею. К ним вскоре пристала соседка, жившая рядом в избе со своими двумя дочерьми-подростками. Выйдя на улицу, вдова взглянула в другой конец улицы, откуда слышался собачий лай, и увидела необыкновенное зрелище. По слободе шла группа людей в немецких костюмах и треугольных шляпах. Между ними виднелся мальчик, точь-в-точь в таком же костюме и такой же шляпе. Группа направилась в ее сторону, сопровождаемая сердитым лаем собак, удивленных невиданными костюмами. Вдову точно что-то подтолкнуло вперед. «Он! Сынок мой ненаглядный!» — вскрикнула она и побежала вперед. Мальчик тоже, увидев издали бегущую мать, побежал к ней навстречу. «Господи, твоя воля!» — опешил кум, видя все происходящее. «Кажись, не во сне, да и на правду не похож. Гриша из мертвых воскрес! Он и есть! От царя из Преображенского села! Потешным стал!» — рассуждал кум, а слезы так и потекли сами из глаз. Мать и сын бросились в объятия друг друга, да так и замерли, рыдая. «Родной мой, кровиночка моя горячая!» — лепетала мать, покрывая поцелуями лицо Гриши. «Жив, жив, моя радость, не утонул, а мы тебя, родного, отпели уж! Ах, старые дураки, живого человека отпеть!» «Нет, маменька, не утонул. Меня сам царь Петр спас из воды», — говорил Гриша, плача. Сцена эта невольно вызвала слезы из глаз сопровождавших Гришу офицеров и потешных. «Гришуха, ты ли? Глазам не верю», — говорил пекарь, обнимая крестника. «Чудеса воочию совершаются». Все направились к избушке вдовы Телепнихи. По всей улице соседи высунулись из окон и выбежали за ворота. Весть о воскресении Телепнихина сына быстро разнеслась по всей слободе. Всякий хотел собственными глазами удостовериться в этом, и хатка вдовы была окружена и наполнена народом. Сопровождавшие Гришу были немало удивлены таким волнением, но поняли все, когда им объяснили, что мальчика уже и отпели давно, считая утонувшим. Старик-пекарь на радостях тряхнул мошной и угостил всех присутствовавших на славу. «Радость-то православная какая!» — говорил он сквозь слезы. «Ровно сына родного из мертвых поднял. Краше мне этот день светлого праздника, прости, Господи, мое прегрешение!» Однако через несколько часов надо было отправляться назад, в Преображенское. Гришу отпустил Петр ненадолго, чтобы успокоить мать и дать весточку о сыне. «Хорошо ли тебе там, родной мой?» — спрашивала мать. «Хорошо, маменька. Меня царь любит и начальство не обижает». «Будь спокойна, старуха», — говорил один из сопровождавших Гришу. «Сын твой не пропадет теперь. Он самому царю полюбился. Так дорога широкая». «А грозен царь-то молодой, я слышала». «Для кого грозен, а для кого и милостив, это как кому?» На дороге зашли в церковь отслужить благодарственный молебен по случаю находки сына. «Господи, чего во сне не видывал?» — сказал удивленный священник. «Третьего из панихиду служили. Сегодня благодарственный молебен по случаю находки сына». «Да, батюшка. Хотели идти к вам панихиду служить, а ну вот и молебен пришлось. Обрадовал Господь. Истинно, что Божий перст видим. Кто Бог великий, яко Бог наш?» Велика была общая радость, и слезы обильно текли за этим радостным молебном.